108, март 31. Даже лучшие культы тускнели от обыденности и разрушались. Воздействие обыденности страшно тем, что она убивает вдохновение и гасит огни сердца незаметно для человека. Мелкие житейские дела, мысли и заботы, как болото, затягивают сознание в свой водоворот и погружают его в беспросветность. Очень трудно уловить момент перехода, особенно в пасмурный день, от света дня к сумеркам. Также трудно увидеть и момент, когда начинают гаснуть огни сердца. Вот почему нужен постоянный дозор, то есть бодрствование духа. Вот почему посылается луч. В темную ночь капитан корабля, усмотрев луч далекого маяка, его уже не упустит, чтобы не сбиться с пути. Иначе не избежать отмелей или подводных скал. Особенно ценен этот луч ночью и в бурю. Непреклонно указываю на необходимость удержания луча в сознании. Без него тьма и невидимые опасности, которых трудно избежать. Даже чтобы видеть луч маяка, на него надо смотреть и уже не терять из виду. Как еще убеждать в насущнейшей необходимости удерживать постоянно в сознании учителем посланный луч?